Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 8, глава 20, которая называется «Махараджа Бали отдает Господу Вселенную». Текст 13. Эшава уттама шлоком. Эшава уттама шлоком. Наджиха сатья ядша яшам. Наджиха сатья яшам. Хатва майнам харидьядхе. Хатва майнам. Шьяйта нихато мая. Шьяйта нихато мая. Перевод стиха. Если этот Браман и в самом деле Господь Вишну, восхваляемый в ведических гимнах, он ни за что не откажется от своей славы. Либо он падет убитый мной в сражении, либо сам убьет меня. Если этот Браман и в самом деле Господь Вишну, восхваляемый в ведических гимнах, он ни за что не откажется от своей славы. Либо он падет убитый мною в сражении, либо сам убьет меня. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Слова Махараджи Бали о том, что Вишну падет в сражении, не следует понимать буквально, ибо никто не может убить Вишну. Сам Господь Вишну может убить кого угодно, но его убить невозможно. Поэтому слово «шьяйта», означающее «ляжет», указывает лишь на то, что Господь Вишну поселится в сердце Махараджи Бали. Преданный покоряет Господа Вишну своим служением. Другого способа победить Господа Вишну нет. Если этот Браман и в самом деле Господь Вишну, восхваляемый в ведических гимнах, он ни за что не откажется от своей славы. Либо он падет убитый мной в сражении, либо сам убьет меня. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам гена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча Крипа Синху Бьяевача, Патита нам Павайне Бьо, Вайшнаве Бьо Намо Намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте Шарасвати Деви Гаурвани Прачарине Нервишеша Шуньявади Пащатья Дешитарине. Итак, мы с вами продолжаем обсуждение этой главы. Махарадж Бали отдает Господу Вселенную. И мы вернемся к этой теме. Шрадха или вера. Если вы помните, мы вскрывали на основе объяснений ачарьев прошлого глубокий или более глубинный смысл такого понятия, как шрадха или вера. Что шрадхой даже называют жертвоприношение. Шрадха. Шрадха-ягья даже так есть такое понятие. И с одной стороны, шрадха – это вроде что-то такое. Ягья – это понятно, жертвоприношение. Но в то же время шрадха-ягья. Почему мы говорим, что существуют какие-то виды яги? Что слово «ягья» что означает? Жертвоприношение, то есть умонастроение. А шрадха – это определенное действие, которое совершается в этом настроении яги. И поэтому мы говорим, допустим, термин «ягья пуруша». Тот, кто принимает что? Да не жертвоприношение, результат жертвоприношения. результаты жертвоприношения. Ягья Пуруша принимает результат жертвоприношения. Что же приносится в жертву? Объекты, вот Вселенная. Бали Махараджа дает Вселенную. Что, она ему разве принадлежит, чтобы он ее отдал? А? Вы помните, да, ошибка Бали Махараджа в чем была? Он все идеально сделал. Все было правильно, но он совершил один вид оскорбления. Он назвал жизнь чьей? Своей. Как же он мог отдать Вселенную, если Вселенная ему не принадлежит? Как вы можете отдать, допустим, вот Саре, допустим, вот? Ну, это она, это ее Саре. Мы не можем пожертвовать то, что нам не принадлежит. Так ведь? Что же принадлежит нам? Что? Настроение. Что нам принадлежит? Желание. И в Бхагаватам, говорится, два принципа описываются. Все 12 песен ведут нас только по двум основным принципиальным вещам, которые идут параллельно и которые в то же время зависимы друг от друга полностью. То есть, если нет одного, не развивается другой. Какие это принципы? Свобода и прогресс. Два принципа Бхагаватам дает. Свободу, свободу выбора и прогресс. Что значит прогресс? Отход, постепенный отход от материального и постепенное возвышение до духовного. Это прогресс. Итак, Бали Махарадж, он говорит, скажет Браману, Вамана Деви, что ты сделал два шага и отобрал у меня все. Как можно отобрать то, что вам не принадлежит? Таким образом, описывается эта концепция, эта ложная концепция Агамма Метти. Я и что? И мое. И что же сделал Бали Махарадж? Он сказал, а теперь тогда, раз ты у меня и так все отобрал, забери чью жизнь? Мою. Майя. Поэтому в русском языке мое и майя, моя, вот слово, моя, это означает уже, что? Иллюзия. Иллюзия, майя. Какая майя это? Есть йога майя и есть маха майя. Маха майя. Что значит маха майя? Эгоцентризм. Эгоцентризм. Какой эгоцентризм? Материалистический эгоцентризм. Что значит материалистический эгоцентризм? Когда живое существо отождествляет свое «я» с чем? С материей. И поэтому называется одно истинное «я», что я отождествляю себя с тем, что я на самом деле являюсь. И есть ложное «я», что я себя отождествляю с тем, чем я не являюсь. Я не являюсь материальной субстанцией. Но находясь под влиянием чего? Определенных желаний, я попадаю под влияние иллюзии. И начинаю себя отождествлять с чем? С материей. Что же такое ложное эго? Ложное эго – это отождествление себя с тем, чем мы не являемся. Отождествление. Что же такое невежество? Это незнание об этом. Итак, первым идет невежество. Невежество порождает что? Эту ложную концепцию, что я являюсь материей. Я материален. Что же это нам дает? Это дает нам возможность что делать? Наслаждаться. Как? Иллюзорно. То есть считать, что нам что-то принадлежит и этим... Вот представьте, мои деньги, разве они наши? Даже если они у нас, даже если мы их заработали, они нам принадлежат? Почему же мы их не можем утащить с собой в другой мир? Почему же, когда мы умираем, мы оставляем все здесь? И в шастрах говорится, что просто по смерти посмотрите, что вам принадлежит. И что же нам принадлежит, когда мы умираем? Наши поступки. И даже наши поступки, слово это, не сами объекты, с которыми, не движение. А что такое наши поступки? Результат нашей деятельности, нашего тела, грубого и тонкого, результат нашего тела. То есть нам принадлежит лишь наше действие. Какие? Которые мы совершали. Но мы можем сами действия унести. Нет, мы уносим плод этих действий. И это называется прарабдха. Слово прарабдха означает плод. И там рядом слово. Плод деятельности называется прарабдха карма. Значит, что нам принадлежит? Что мы себе присваиваем? Что мы утаскиваем с собой, когда умираем? Хотим мы этого, не хотим. Мы автоматически, Кришна нам дает, он говорит, вот это вот забирай. Мы даже, а что мы-то хотим забрать с собой? В тот мир. Всех родственников, всех родных, утварь, все наше положение, все, чем мы наслаждались, мы хотим забрать с собой. Почему? Потому что мы привязаны к плодам. А каковы плоды соприкосновения с объектами? Наслаждение. Какое? Иллюзорное. Иллюзорное наслаждение. Что значит иллюзорное наслаждение? Это значит, оно материальное. И ничего общего с нами не имеет. С нами. То есть нам оно ничего не приносит, кроме ощущения, как будто бы мы наслаждаемся. Что значит, как будто бы мы наслаждаемся? Как ребенок, который берет маленькую машинку, и ему кажется, что он сидит в ней. И поэтому он ее вот так вот рукой. Что ему кажется? Что машина настоящая, что внутри кто сидит? Он. И что вот эта вот рука, это двигатель, мотор внутри машины. Как вы думаете, это фантастика или что это? Это воображение. О, воображение. Воображение. Почему, говорит, воображало номер 5? Разреши. Что же он делает? Он воображает. То есть фантазирует. Фантазии. И Прабхупада дает такой термин. Фасмантагорий. Фантасмагорий. Фантасмагорий он переводит. Что такое фантасмагорий? Смотрите, какое слово. Фантасмагорий. Что такое фантастика? Что-то выдуманное. Как Шрила Прабхупада описывает тему вичитрагьяна, он говорит. Что такое вичитрагьяна? А? Спекуляция. То есть выдуманное. Спекулять, что это означает? Размышлять. То есть надумывать себе что-то. Что-то там себе надумать, а потом, если это не так, то что? Горе. Горе. Поэтому называется фантасмагория. То есть фантазмы, фантом. Знаете, что такое фантом? Кто? Конечно, призрак, призрачность. Знаете, песня такая есть? Призрачно все в этом мире бушующем. А? Что значит призрачно? Иллюзорно. Иллюзорно, призрачно. И приводит, что значит призрак? Слово, еще есть такое понятие, как мираж. Мираж. И Шрила Прабхупада приводит пример. Как олень или как путник гоняется в пустыне. Зачем? За водой, которой там что? Нету. Ее там нету. А он ее что? Почему он видит ее? Как вы думаете, для путника, который страдает от жажды и от пекла в пустыне, то, что он видит, это реальность? Как нет? Для него-то это реальность. Он реальную воду видит. А она существует на самом деле. Значит, это все плод чего? Воображение. Вот, и сейчас кто-то сейчас сказал это слово. Кто сказал? Воображает. Кто сказал сейчас? О. Таким образом, это все плод чего? Воображение. Что же такое воображение? Вот у нас здесь машину купили. Ну как? Счастье пришло? А? Пришло счастье? Нет, конечно. Ничего не пришло. Что же пришло? Пришел, опять же, ложный престиж. Что такое ложный? Лживый, ненастоящий, неправильный. Теперь я на машине. И что же такое машина? Машина две концепции несет. Ложного престижа и средства передвижения. Ложный престиж и средства передвижения. Больше ничего. Что такое ложный престиж? Говорит о чем? О благосостоянии живого существа. Что, типа, я не дурак, я мог машину заработать. И что? Что изменила машина в вас? Вы что, перестали быть дураком? Если мы себе бигуди поставим, мы что, изменились? Мы стали более смиренные, правдивы, мы что-то увидели истину. В чем-то мы изменились, если у нас теперь волосы кудрявые? А? Или часы золотые? Что-то меняется внутри нас? Меняется. Что же меняется? Усиливается концепция отождествления себя с этим всем. То есть, когда мы действуем ради ложного престижа, телесная концепция жизни что делает? Усиливается. Особенно Прабхупада говорит, в тех случаях, если в Все, что мы пытались приобрести для тела, мы совершаем ради этого какую деятельность? Кармическую деятельность. Ты сейчас все это заработал каким образом? Духовным или кармическим? Ну, серьезно. Кармическим. Поскольку мы совершаем кармический вид деятельности, значит, мы за эти кармические действия получим что? Как вы думаете? Вот когда мы говорим слово «реакция», это сукхи или дукхи? Вот, адхипхаутика ведет адхипхуту. Адхиатмика ведет к адхиатме. Адхидайвика ведет к адхидайве. Что такое адхидайва? Страдания, причиняемые полубогами. Что такое адхиатма? Страдания, которые вам причинит собственное тело и ум. И что такое адхипхута? Смотрите, везде, нигде о сукхе не говорится. Везде речь идет о чем? О дукхе. Когда вы испытываете сукхи? Когда воображаете. Когда что-то делаете и воображаете, что это вам даст что? Сукхи. И вот это вот воображение, вот этот энтузиазм в действии, который построен исключительно на воображении, называется уцагамая. Вишвана Чакраварти Такур называет. Вот это вот надуманный энтузиазм. Потому что мы себе что-то надумали, что мы через пару лет кармы не будет, все у нас попрет, все такое, там, ух, как сейчас попрет, все, все поедет, все по... прямо там чакры все выпрямятся, все, да, вот. Когда женился, о чем ты думал? Что разведешься? А что, ты думал или надумал? Нет, ты не думал и не надумал. Ты вообразил. Ты вообразил себе что-то там. Понимаете, да? Вот что такое иллюзия. Мы себе пытаемся вообразить то, чего никогда не достигнем, не будет. Этим вдохновляемся, и это нас двигает прямо к определенной деятельности. Мы с таким энтузиазмом. И Вишвана Чакраварти Такур это называет ложным энтузиазмом. Ложный энтузиазм, брачный, рабочий, какой угодно, жизненный. Везде все состоит из ложного энтузиазма. Потому что ложный энтузиазм исходит из ложного эго. И вот мы с вами говорили слово ложь. Что такое ложь? Лживый, ложь. Неправда. Неправда. То есть человек не видит. Называется авидья. А когда он видит, называется видья. Что он видит и не видит? Правду. Видит и не видит правду, которую называют истинной. Absolute truth. То есть он не обладает абсолютным. То есть что значит абсолютным? Кто знает? А что значит совершенным? А что значит идеальным? Вот вы все в терминологии, вот все. Ну что, вы попроще-то не можете сказать? Вот идеальный, абсолютный. А что это такое абсолютный? Да нет. Бхагавад-гита как называется? Так вот что такое абсолютно, идеально. Вы видите так, как есть, а не так, как вы надумали там себе. Или как вы себе там воображаете, как это будет. Как мы заживем счастливо с этим мужиком в квартире. Или с этой женщиной, как я буду более совершенен. Если у меня появится еще больше денег и так далее. Если мой сын станет хорошим. Вот он сейчас будет заниматься борьбой и станет обязательно хорошим. Ты что сейчас себе сделаешь? Воображаешь, что борьба сделает его хорошим, то сделает его хорошим. Что сделает его хорошим? В надежде, на что вы можете надеяться, что что-то даст ему хорошесть, хара, эту энергию? А? Две вещи. Какие? Что же описывает Бхагаватам? Два принципа. Свобода и прогресс. Исходящие откуда? Когда мы знаем, так как оно есть, что такое свобода, и так как он есть, что такое что? Прогресс. Мы знаем, так как оно есть, природу материи, и знаем, так как есть, природу чего? Духа. Что такое знание? Как вы думаете, вот мы сейчас здесь и сидим, мы теоретическим знанием или практическим обладаем? Можно ли назвать, что мы здесь знаем, что мы души? А? Нет. Едва ли один из нас не боится смерти вообще. Есть такой? Идиот. А? Только две категории людей не боятся смерти. Сумасшедшие описываются, психически неполноценные, чокнутые. И какие? Святые. Есть святой хоть один? Нету. Да вы сами прекрасно понимаете. Ну, я понимаю, можно себе вообразить, конечно, что я святой, и я ничего не боюсь. Кроме только Валю не трогайте. Только мою машину там не трогайте. Я ничего не боюсь. Я могу любому в пятак дать. Но маму мою не трогайте, жену мою не трогайте, дом мой не сожгите, родину оставьте в покое. Это мы боимся или нет? Конечно. Мы, конечно, боимся. Но нам кажется, что мы не боимся. Мы себе это тоже что? Воображаем. Это все мы воображаем. Вот когда, почему в детстве говорят, ой, вы брожуля. Что он делает? Что-то о себе. Козявка торчит из носа. Ноги кривые. Вы женщин видели таких? Ноги кривые, козявка из носа торчит. Куда? Миха. С тобой не буду дружить. А вы думаете, о, почему она так себя ведет? Что она делает? Она вообразила, что она какая? Красивая. Это как же она же так сумела-то? Как это скверно пробралась в ее сердце? Как она это вообще сумела? При такой физиономии, при таких данных, извиняюсь, технических, при такой тактико-технической характеристике она еще так себя ведет? Как же мы так себя ведем, будто мы бессмертны? Будто это тело будет существовать вечно? А? Как же мы так время тратим, странно? Как мы себе это надумали? Как это скверно пробралась в наше сердце? И поэтому в шастрах говорится, что нужно очень хорошо обучаться, что оскверняет, как оскверняет. Мы, вот я все время вдалбливаю это. Но это ничем не грозит. Почему? Потому что это теория. Теория. А теория требует доказательств. Теорема требует доказательства. Если бы это была аксиома, не надо было ничего доказывать. Я просто вам говорю, и вы навсегда, на всю жизнь принимаете. Почему же в нашем сердце нету такого? Нам говорят истинные вещи, а мы говорим, ага, и ничего не делаем. Даже если нам это что сделать? Доказать. Почему все равно мы не делаем? Кришна говорит, из-за чего это происходит? Из-за вожделения. А вожделение результат какой гуны? Страсти. А как в страсть живое что попадает? Считая, что все объекты таким или иным образом распределяются на две категории. Объекты, которые мне надо, и объекты, которые мне не надо. Для чего? Конечно. Конечно же. Ты почему попал в долги? Ну, мне кое-какие вещи нужны были, и я попал в долги. Зачем они тебе нужны были? Теперь ты же в долгах. Посмотри. Как он себе надумал, что если я беру в долг, какое счастье? Даже когда вы даете человеку в долг, как вы думаете, он сукхи испытывает или дукхи? Дукхи, когда берет в долг, он сукхи испытывает. А когда он приобретает вещи и видит, что это никакая не сукхи, и потом к нему приходят и говорят, ну что, бабки-то обратно будешь давать? Что он испытывает в этот момент, сукхи или дукхи? Так было сукхи? Или оно уже изначально такой вид мышления, такие претензии и все действия уже изначально были уже дукхи. Просто нужно было это проявить. Как вы думаете, это было сукхи и просто превратилось в дукхи? Или это с самого начала было дукхи? А. Вот. Вот где собака порылась. А? Таким образом, кто же такой знающий и кто же такой в невежестве? То что? В самом начале уже зная, что это что? Дукхи. И поэтому шастры, они объясняют, что вы сразу по первому действию, то есть смысле, вот у вас желание появилось, и это желание уже ведет вас к чему? К дукхи. Если это желание какое? Неправильное. Неправильное какое? Продиктованное? Ложным эго. Что значит продиктованное ложным эго? Приносящее благо не вам, а телу. А тело-то мертво. Можно ли ему благо принести? И Прабхупада говорит, вот вы находитесь в машине. И пока вы в машине, машина ездит, потому что вы водитель. Если вам бензин все время вам вливать, ну куда-нибудь в дырку найти дырку, такую подходящую, бензобак, и туда все время вливать бензин, вы будете довольны? Нет. Прабхупада приводит простой пример. Если бензином поить шофера, что он разве может быть доволен? Бензин необходим исключительно для чего? Для машины. Но если шофер не будет получать непосредственно то, что необходимо для него, то постепенно, даже если машина заправлена бензином, он будет испытывать большие трудности, не получая то, что необходимо ему. А человек бензином не питается. Чем человек питается? Яблоки, груши, ну, вегетарианским, естественно. Нет, человеку нужно секс, сон, еда. И что ему нужно? Оборона. И в шастрах описывается, что это естественные потребности материального тела. Что значит естественные? Вот что такое естество слово? Природа. Природа. Какая природа? Материальная. Чтобы поддерживать душу в теле, у человека есть определенные естественные потребности. Естественные потребности. То есть это естество материального что? Отождествления. Когда человек имеет тело, вы не можете не есть вообще. Вы не можете не есть. Никто из вас не может не спать. Итак, мы говорим, еда, сон. Кто-нибудь может обойтись без секса? Особенно брахмачари, сратугу. Могу, я Диоген. Вот Ромка у нас любит Диогена. Он его последователь. Что делал Диоген? Он сказал, не нужно ничего. Пропитание можно найти. Он жил в бочке и занимался онанизмом. Да. И он считал, что он независим от сексуальных проблем. Потому что он непосредственно не сталкивается с объектом чувственных наслаждений, а себе его воображает и с ним вступает в непосредственный контакт со своим импресарио. Воображает и вступает в контакт. И он считал, что это определенный вид чего? Не отречи, независимости. Что у меня, руки отсохли? Таким образом, можно вообразить в себе про сына, что он будет великой личностью. Про жену, что жена очень хорошая, а она безобразная дура, блин, глупая. А мы можем себе надумать. И так мы делаем. Ты надумывал когда-нибудь о своей жене что-нибудь? Воображал, что она у тебя не такая, как все, шлюха. А она какая оказалась? Вот если по Бхагавад-гите, як вона е, а як вона е. Ну, видишь, да? Итак, мы себе что-то навоображали, надумали. Это и есть что? Проявление майи. То есть иллюзии. Что такое иллюзия? Почему фокусника называют иллюзионист? Почему кино называют иллюзион? Что на вас едет паровоз, но на самом деле он на вас не едет. Это что? Иллюзия. Он весь на плоскости, и он едет не на вас, и даже не на экран, и даже не на стенку. Это проекция. Так называемый мираж. Где-то существующий, но перемещенный в это место. Вода существует, а в пустыне ее нет. Итак, существующая вода через вот этот проектор надуманности и спроецировалась. И я вижу воду и к ней стремлюсь. Или я вижу, как на меня бандиты, как они там сейчас, они что-то явно против меня договариваются. Они, может, там спрашивают, у тебя есть бумажка или нету. Но нам кажется, мы себе что-то там вообразили, что они именно сейчас о нас договариваются и хотят нас что? Заколбасить. Они хотят нас заколбасить. Вот это и есть иллюзия. Это и есть майя, что мы себе что-то там вообразили. Что если мы не кушаем мясо, яйца, рыбу, не пьем кофе, какао, шоколад, кока-кола и там, ну, и все такое, ла-ла. Если мы, наши руки не для скуки, нет никакой незаконный секс, у нас есть моя рука, хочу ее и с ней люблюсь. Воображаю, что люблю всех. Если я не играю рулетка, потому что у меня нет билет на балет. Даже на трамвай билета нет. И если я еще что делаю? Ну, мы не кушаем мясо. И я не... То значит, я что себе надумал? Кто я? Вы что себе надумали? А? Дорогие, что вы себе надумали? Что вы себе вообразили? А? Что вы себе вообразили? А? Что вы надумали? Что вы кто? Святой, уже Бог вами перевлекся. Уже Бог вами перевлекся, что у вас уже карма лопнул. Что вы себе там навообразили? Вы просто перестали кушать говно, по-русски говоря, и все. Если вы не кушаете говно, это же не значит, что вы святой. Просто все говорят, наконец-то он не кушает говно. И не больше. Он очень большой мужик, но наконец-то он не кушает говно. Наконец-то он не облеванный, не обой, а обос. Не обоср и не обос. Наконец-то он там не валяется на дорогу, и его каток не переедет уже. Ну что это изменило? Все будут вас до конца жизни вспоминать. Мы помним тебя, обоса. Я вообще это не делаю целых 5 дней. Почему вы это помните? Потом он будет говорить, я уже не делаю это 5 лет, зачем вы помните? А, это ты, который там молялся, да, я тебя помню. А, вы что, он ваш руководитель? А, мы его видели, как он молялся еще 15 лет назад. Абос, Вы будете говорить, уже 40 лет прошло, зачем вы мне это напоминаете? Уже 50 лет прошло. И даже когда вы помрете на похоронах, это не тот, который все время абос. Мы его помним. Так все будут думать. Но мы себе надумали. И Кришна говорит, одним прекращением какой-то деятельности нельзя избавиться от последствий этой деятельности. От последствий. Что такое последствия? Это плоды. И мы называем это прарабдха карма. И Кришна говорит Арджуне. Матрас паршасту каунту яши точно сукиду кидага. Агаму пайнен ити астамти тикшасу барата. Что прарабдха карму человек должен научиться, как ее что? Терпеть. Терпеть. Что значит терпеть? Как это не обращать внимания? Представляешь, сейчас тебе что-то такое, куда толкать, и ты будешь... Вот смотрите, ручки, оп, прошел через тебя. А? И ты будешь терпеть, скажешь, а, терпение, я терпеливее дерево. О, исполнять что? А долг как называется на санскрите? Дхарма. А что такое дхарма? Я говорю, дхарма, артха, кама, мокша. Что такое дхарма? Прогрессировать в духовной жизни. Чтобы материальная двойственность не выводила вас из равновесия. Для чего нужно равновесие? Чтобы не упасть. Ну что такое вообще такое понятие равновесия, держать равновесие? Представляете, вы почему-то идете, вы что держите? Что вы делаете? Балансируете, я уже это объяснял вам. Балансируете. То есть сила должна быть, чтобы держать что? Равновесие. Не туды и не сюды. Вы идете. И вы балансируете. Потому что что? Опасность того, что вы упадете, остается до какого момента? Вот представьте, что вот две точки, канат. Вот, вот здесь четверть каната каништхи, четверть каната мадхьямы и четверть каната утамы. На каком этапе вы можете не балансировать? И танцевать, плясать туда, влево, вправо, отклоняться. А она-то такая, знаете, натянутая. Это, типа, конишка должен вот так вот идти. Матхьяма уже. А вот там это. Нет, потому что если вы там что-то начнете, просто вы круче балансируете с каждым разом. Понимаете? Да? То есть само умение держать баланс, вот вы видели, да, в разных фильмах, там видели, может быть, в цирке, что люди даже без этого, без шеста, без бегают прямо аж, бегом бегут по канату, поэтому, как его, он же металлический, трос, да, прям бегом бегают. Почти даже вот так вот не делают. Оба, оба, оба. Потому что внутренние уже мелкие мышцы настолько отработаны, такой опыт, что не надо вот даже вот так делать. Потому что мелкие мышцы там все отработаны. Они мгновенно включаются, и эти мелкие мышцы мгновенно и человек выстраивается. То есть, как вот некоторые живые существа вы можете видеть, да? Птица, допустим. Она что, на провод села и все сидит. А вы сядете, перевернете и уже так висите. У птицы, видели, какие ляжки? Если ножку Буша видели, потому что там отработаны все, если вы увидите, да, ткани все вот так вот. И птица насчет ног, она идеальный баланс. Вот эти все мышцы, то есть микроотклонение какое-то, мышцы сразу чик, на место. Чик. И поэтому птице не надо вот так с крыльями на проводах. Она села и сидит, такая здоровая курица, села на заборе, сидит. Ни туда, ни сюда не упадет. Сидишь, башкой ворочает, там что-то с кем-то. Потому что там так мышцы уже развиты. Точно так же продвинутый преданный. Все до мелочей настолько развивается у него, что он балансирует. То есть с виду ему не надо вот так делать. Конечно, надо все делать, всему следовать. Там, вот так ему еще шест надо. Знаете, он с шестом еще. На шест опять. Ему еще надо эту лонжу. Когда он, эй, его старших, и его обратно, так надо его повесить на эту, ну давай еще дергу, давай попер, вы меня держите, вы меня не бросайте, вы меня бросили, я упаду. И ты что, до конца жизни так с лонжей хочешь ходить, чтобы там я так, старенький дедушка до вас держался? Вы должны пройти же этот путь. Когда вами привлекается? Когда вы с этой штукой ходите? Когда под лонжи? Или когда вот так вот пробежали и все в цирке? Почему они этим только привлеклись? Почему когда вы с этой штукой, это они так? А когда вы с этой идете? Да еще с этой? И еще у вас это? И там 100 человек вас держат? Все говорят, это что, цирк что ли? Это что? А еще в этот момент барабанная дробь смертельная. И все говорят, смертельный номер. Он там с этой штукой, да еще две у него, представляете? Там 10 человек держит, там 10 человек держит. Там брахманы его держат, тут его матаджи держит. Там у него две лонжи, у него еще такие с присосками ботинки. Такой этот у него шест, такой, знаете, кривой. Он прямо до земли достает, там колесики. И еще тут его тянут туда. Вы думаете, это привлечет? Вы думаете, это привлекательный трюк или что-то? Нет, никто не привлечется. Это вообще такой маразм какой-то. Это у детей, знаете, есть такие сейчас детские штуки, вот такая пластмассовая фигня, там дырка. И дырка сантиметром мерит, если у карапуза пузо такое, что ему подбирают эту штуку, и она на колесиках. Когда он ходить не умеет, он там раз на нее, и вот так ногами просто делает, и она едет. И что, вы восхищаетесь, что он ходить у вас стал? Вытащите его из этой штуки, поставьте, он как пьяный упадет. Я говорю, все вместе сделает вам. Он не сможет. Это вот эта штука. Но он же не может, представляешь, ты бы сейчас тоже на приветствие в этой штуке. Так ножками так делаешь, а тебя вытащи из нее. Нет, она до поры до времени, эта штука. Когда там эти. А почему? У него мышцы не развиты, нету силы. Он не. Ноги не обладают силой, и мышцы не, так не развиты, вот эти все. И поэтому ребенок, он точно так же. Он начинает, когда ходить, балансирует. Вы видели, да? Он бум, упадет. И на четырех. Его мама или папа, ну-ка нет, давай. Он опять на четыре кости. Он хочет как? Каким путем идти? Я чувствую, что мне на четырех костях ходить лучше. Я чувствую, что мне надо жить дома, что мне надо сменить ашрам, что мне надо заработать денег. Вы не можете чувствовать это. Потому что вы мошенничаете. Потому что тот, кто старше, он чувствует, что вам хватит уже ходить на четвереньках. Так ведь? И он у вас все раз за пальцы там. Такой радостный. Язык высунет ребенок. И ногами. Ну, такой, короче, коряво так. И все радуются. Но он опять, он то держится. Понимаете? То он палец набирает, он уже на одном-то. Он не может балансировать. Почему? Ориентация еще не та. Вестибулярный аппарат, мышцы не срабатывают, мышцы слабые. У него нет силы, нет понятия баланса. Он поэтому падает все время. Вот точно так же в духовной жизни все выглядит. Что опытный, преданный, он идет по тому же канату, по тому же тросу. Но у него даже нету этой палки. Почему? Она уже не нужна. Она даже что? Мешает? Потому что у него уже такое ощущение баланса, то есть мгновенно мышцы срабатывают в теле. Он же, мы-то когда с этой палкой, знаешь, когда только это, знаешь, когда уже такой туда падать начал, оба, опять палка вытащила. Знаешь, в эту сторону только падай, палка опять туда. Понимаете, да? То есть нам нужна это. Прабхупада говорит, нужно очень много правил ограничений. Потому что вы не можете идти по этому тросу. Но когда вы уже научились ходить с тросом, вы даже так раз, вы подмышку там берете, туда-сюда, потом говорите, ну что-то он мешает, надо что-то делать. Выкидываете, уже на руках. Пошел, почесал задницу. Пошел. Троса не надо, уже руки у вас. Почему? Потому что мышцы отработаны. То есть малейшее отклонение, тут же у вас сигнал. А когда с шестом у вас малейшее отклонение, а вы его что? Не чувствуете, не замечаете. Вот для чего шесты нужны. Человек неопытный, он ни отклонений этих не чувствует в себе. Он думает, ну это нормально. И тогда нужны вот разные такие, как это, явные правила, предписания, которые вот лонжи вот эти, всякие авторитеты, и поэтому называется вайтхи. Вайтхи, садана вайтхи. То есть вас постоянно кто-то поддерживает. И если вас не поддерживают, вы что сделаете? Упадете. Несомненно, 100% упадете. И поэтому люди в этом состоянии, ой, я не могу работать на кармической работе, потому что он что делает? Падает сразу. Ой, я не могу с этими общаться, потому что он сразу падает. Ой, я долго не видел, и все, сразу погрузился. И так далее. Кто это? Канишка. Канишка. Матхьяма, он уже может балансировать. И может обучать вот тех, кто хочет научиться что? Пройти через это. Поэтому, как это называется-то, мы говорили? Трос. По этому тросу. Итак, духовная жизнь подразумевает именно эти вещи, что человек должен учиться, как пройти. И там он говорит, матрас паршашта. То есть не впасть в эту, потому что если он туда или туда, все это называется чем? Падением. Падением. Радость, горе, счастье, несчастье, хорошо, плохо, все. Если мы попадаем под это, значит, мы уже что сделали? Пали. Мы уже пали. А мы что считаем падением? Если мы что-то не то съели, если мы там совокупились. Но падение не в этом было, а в чем? Конечно, что мы обеспокоены этим стали. Что мы прекратили исполнять свой долг. О! Вот в чем вся загвоздка. И поэтому мы рассказывали эту историю. Помните про коней, которые пшено там с вином им давали. А их все время мыли, чистили. Они ничего не делали вроде бы. Там на случку их постоянно водили. А осел целыми днями это белье мокрое. Представляете, мокрое белье, оно какое тяжелое. И осел, он был, у прачки же он был осел. У Тхоби. То есть это был осел Тхоби. И он носил это белье. И осел стал возмущаться. Это с какой стати? Я тоже конь, в общем-то. Ну а что? Осел это же маленький конь. Это нет? Ты думаешь, это что, свинья, птица, змея? Это конь. Все равно это система из семантического ряда лошадиные, как кошачьи есть, кошка и лев. Ну, очень разные. И поэтому так же и люди. Есть шудры, да, и есть там браманы. И вот это между... И все они люди. Но между ними различие какое? Как между кошкой и кем? И львом. Большое различие? Очень. Или вообще пропасть между ними? Хотя они очень... Они даже из... Вот так же можно быть из одной родословной. Понимаете, да? Один окатился, а другой, так сказать, вот... Львенка родил. Итак, очень хорошо нужно это понимать. Тонкость эту. Как прогрессировать в духовной жизни? Что такое прогресс? Что такое свобода выбора? И что нам здесь принадлежит? Что же нам принадлежит? Результаты нашей эгоистической деятельности. И то, что нам предлагают принять это, мы этого принимать что? Не хотим. Вот в чем еще закавыка. Никто из нас не хочет дукхи принимать. Все хотят принять что? Сукхи. А как вы думаете, это мир сукхи или дукхи? Сам мир, он называется даже Дургадхама. То есть ду, у него уже впереди понятно, что любой материальный поступок будет в себе нести что? Ду. Прочитайте у Шрилы Прабхупады в комментариях. Любой материальный эгоистический поступок несет за собой реакцию в виде, как ты думаешь, счастья или несчастья? Несчастья. Что же называется счастьем в этом мире? Нет, слабая дукхи. Слабая дукхи, ослабевшая дукхи. То есть, вот как мы говорим, из двух зол одно там или что-то еще, да? Вот, ну, как бы. То есть это зло, но оно меньшее. А раз оно меньшее зло, мы его как называем? Счастье. Конечно, счастье. У меня такая жена, по крайней мере, не такая вот, как у него. И это уже зло. Счастье. Она такая же дура вообще набитая, понимаете, да? Но она меньшая дура и меньше набитая. Я вам серьезно говорю. И вы уже что? Ей довольны. Потому что вы отталкиваетесь от критерия несовершенства, несовершенного, а какого? Худшего. И люди, находящиеся под влиянием ложного эго, всегда себя сравнивают с худшим или с лучшим? С худшим. Всегда. И тогда это дает ощущение чего? Собственное превосходство. Тогда это дает ощущение счастья, когда мы сравниваем себя с несчастными. И нас там водят по тюрьмам, по там, где дебилы, где уроды, где там такие без ножки, без ручки, без глазика, об одном глазе, об одной ноге, об одной ноздре, об одном ухе. И тогда у вас появляются сукхи. Вы думаете, елки, а я о двух ногах, о двух ноздрях, о двух глазах. У меня две титьки, пусть они маленькие, но у меня они две. А у него большая одна, и та на спине. Нафига мне такой расклад? Титек. И тогда создается иллюзорное счастье. Типа, я худая, я 53 килограмма всегда. Прикидываешь? Счастье? Нет? Счастье? 90, 60, 90. Разве это не счастье? А? Это счастье? Представляете? 90, 60, 90. Я ж такая счастливая дуреха. А? Если есть какая-нибудь дура, так, а вот эта дура 60... 90, 60, 90. Можете себе представить? И там будет слово «ду». Дубина, дурак, дура. Ну, все будет «ду, ду, ду, ду». Дурь. Поэтому это Дургадхама. И что же такое преданное служение? К чему ведет Бхагаватам? А? Он не хочет, чтобы мы были кем? Глупцы-то это кто такие? Ну, и в шастре, вы находили, да, в Бхагаватам есть слово дуратма, отвернувшийся от кого? Душа, отвернувшаяся от Бога. Дуратма. Почему она отворачивается от Бога? По какой причине? Там, возгордившееся живое существо позавидовало Богу. И в результате стало влачить жалкое материальное существование, которая постоянно исполнена тройственных страданий. Постоянно, непрерывно и продолжительно. И всегда с энтузиазмом на нас обрушиваются всякие проблемы. И чтобы в этих проблемах хоть как-то быть счастливыми, вот для этого нам нужно очень много воображения. Иначе здесь будет очень все плохо. Вот в чем проблема. Что если мы перестанем воображать, то есть что-то себе надумывать, тогда жить здесь совершенно что? Невыносимо. И для этого, почему? И что мы должны себе надумать? Нам нужна память о том, что что-то может быть более совершенным. И это совершенное там проецировать как воду в пустыню. Представляете, в пустыне воды нет, но мы ее туда проецируем. И появляется мираж. Значит, в этом материальном мире счастья нет, в этой семейной жизни счастья нет, нету счастья в том, что мы делаем, но где-то счастье есть. И нам нужно его просто это сюда что? Спроецировать. Но оно здесь появляется? И Шрила Прабхупада говорит, как ловить луну где? В воде. Хотя она там отражается, луна, но ее там нету. Это лишь что? Что это? Отражение. Но есть луна здесь. Но мы же ее видим в воде. Это реальность? Как нет? Поднимите руку, кто ни разу луну в воде не видел. Луна отражается в воде, Ром? Значит, мы ее реально видим в воде. Но она там есть? Луна в воде есть? Нету. Но то, что мы ее видим, это реальность? Реальность. Только какая? Правильно. Субъективная реальность. Субъективная. Мы видим лишь оптический эффект. Оптический эффект. Точно так же в этом материальном мире, как вы думаете, мы счастье видим? А оно здесь есть? О! И Прабхупада приводит этот замечательный пример. Подобно отражению луны в воде, которую вы в воде хотите поймать. Как зайчика. Вы знаете, дети, кошки там всякие. Вот вы зеркальцем раз, и они... И им кажется все время, что они сейчас вот этого зайчика... что. Даже если они его поймают, если вы захотите, раз остановите, они поймали. Чего они поймали? А? Они поймали? Хотя бы зеркальце. Ну, хотя бы. Ладно, там этот лучик не поймал. Но зеркальце поймал, пришел в темную комнату. Раз, уже нету. Уже и зеркальце не важно. Что было важно? Солнце, которое что? Зеркальце направлено на солнце, и только под влиянием солнца оно отражает этот лучик туда. Солнце это что? Это зеркальце. Это зеркальце, которое отражает свет другого солнца. Духовно. Брахма Джьоти. Это солнце. Это свет. В этом материальном мире есть одно зеркало, которое отражается. И отражает на другой поднос серебряный. Зеркало, между, зеркало и поднос различны? Видите? Зеркало может даже передавать что? Тепло. А поднос нет. Зеркало даже может тепло передать. А поднос нет. Матовый такой. Он может передать свет. Но этот свет не будет греть, прохлада будет. Вот так вот луна, она прохладу дает, а солнце дает что? Тепло. Тепло. И говорит, эта Бхагавата взошла словно солнце. Что она дает? Свет и тепло. Согревает. Согревает. Почему согревает? Почему нам надо согревать? Потому что мы охладели. Любовь – это чувство какое? Оно не просто не теплое. Всегда говорят, нигде ты не услышишь, ни в одном романе, ни в одном, чтобы говорить, теплая любовь. Всегда любовь какая? Горячая. Она всегда нагревается, и она горячей становится. То есть, если вы, значит, теплая, теплее, теплее. Сначала свет туда, на любовь проливаете. Потом она нагревается, нагревается. И любовь-то сама по себе, она очень какая? Горячая. А потом есть термин. Пылкая. Знаете, что такое пылкая любовь? Это уже не горячая. Это что? Огонь. Огонь. Люди горят в пылу любви. Любви. Горят. И почему бабочка летит на огонь? Зачем она туда летит? Вы знаете, да, что огонь очень красив. И она хочет что? Любви. И летит в этот огонь. И в этом огне что? Сгорает. В огне любви. Бабочка. Такая гусеница сначала. Потом кокон, такая отвратительная тварь. Раз-раз. Потом бабочка прекрасная, которая сгорает в огне. Или которая на лампочку летит и бьется, бьется башкой, бьется, бьется, бьется, пока что не умирает. Пока не умрет, она бьется в этот огонь. Что же оно хочет? А? Любви. Оно хочет любви. Вот почему говорится, что солнце дает свет и тепло. Потому что свет и тепло всегда связаны у нас памятью, духовной памятью нашей, внутри, подсознанием, в сердце. Мы все связаны с любовными отношениями. Поэтому у нас такое отношение к свету и к теплу. Поэтому, когда показывают какие-то бразильские сериалы там или что-то, ну такое, да, там всегда все солнечно и как? И тепло. И поэтому в этих странах больше вот всяких сексуальных отношений, там все этих страстей. Почему? Потому что это всегда свет и тепло. Это как бы высвобождает потенцию любовных взаимоотношений. Высвобождает потенцию любовных взаимоотношений. Поэтому люди всегда едут отдыхать не там, где холодно и темно. Там, за полярный круг куда-нибудь, там ночью, раз, и там вообще как оттянуться по полной программе. Снега там набрать, вообще бабу слепить снежную, потом с ней зажить. Нормальной диогеновской жизнью. Нет. Люди едут наслаждаться любовными отношениями или хотят наслаждаться там, где свет и тепло. Свет и тепло. И Кришна говорит Арджуне, что там нет никакого, там все пропитано светом. Чего? Любви. И все взаимоотношения какие? Любовные взаимоотношения. Любовные. Там горит огонь любви. Горит любовный огонь этот. И когда мы предлагаем огонь, то это огонь-то чего? Вот видите. Когда мы касаемся огня, это огонь чего? А? Что мы делаем? Мы помещаем эту любовь внутрь себя. Это напоминает нам. Это напоминает нам, что все мы здесь делаем. Мы летим куда? На огонь. Но не на огонь материальной жизни, который сделает нас какими? Несчастными. Потому что мы просто там сгорим или будем биться-биться и ничего не добьемся. Дед бил-бил, не разбил. Бабка била-била, не разбила. А что? Мышек обижала хвостиком. А! Я! И раз, два, три калина чернявая. Разбилась. И что разбилось-то? У разбитого корыта. Почему все разбивается? Яйцо разбилось. И плачет дед, плачет бабка. А старуха у разбитого корыта тоже довольна? Счастье, суки? Все несчастье. А мышка это кто? Мышка Горбачев. Пчела с жалом, а мышка без жала. Значит, мышка что делала? Без жала. Хвостиком махнула. Итак, короче говоря, резюме. Чтобы прогрессировать в духовной жизни, вы должны глубже понять, что вы делаете. На основе чего? На основе Бхагаваты. На основе Бхагаваты. Если мы понимаем на основе Бхагаваты, тогда мы получаем собственный опыт. И тогда этот опыт становится чем? Знанием. Знанием. Или так называемой самореализацией, самоосознанием. И Бхактивинода Тхакур описывает в своем эссе «Бхагавата Пурана». Он говорит, даже если мы получаем, ученик, последователь, получает какой-то определенный рассказ или определенное наставление из уст духовного учителя, то лишенный собственного опыта, а лишь принимающий его на веру, вот то, что раз он говорит, он что? Получает знания? Нет. Потому что пока это не превратится в его собственный опыт, вот это вот то, что духовный учитель рассказывает, это знанием не является. Помните, да? Гьянам вигьянам сахитам. Что знание проявляется не в том, что я тебе рассказываю, а что я могу тебе это продемонстрировать. Но ты-то это продемонстрировать не можешь. Поэтому даже если я перед тобой продемонстрирую, тебе расскажу и сам тебе покажу, это еще не означает, что ты уже знаешь. Ты просто в этом убежден и веришь. Теперь, когда ты только реализуешь это все, и сам сможешь это показать, и говорить, и показывать это, демонстрировать, только тогда ты становишься носителем чего? Знания. И можешь это знание что делать? Передать. И Бхактинода говорит, нужно быть очень осторожным, поскольку ученик, даже очень хороший ученик, принимая все наставления, пояснения, объяснения, но не обладающий собственным опытом, передает это другому, и постепенно абсолютная истина превращается в ложь. Лишенная собственного опыта переживаний, эти все вещи, которые мы пересказываем и так далее, окрашиваются нашими несовершенствами, нашими собственными представлениями, передавая даже дословно, это окрашивается все это нашими собственными представлениями и постепенно превращается в абсолютную ложь. И поэтому говорится, что нужно быть очень осторожным, слушая, что тот кто-то на кого-то ссылается, передает что-то. Потому что даже если он дословно, и поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, Сканда Пурана и сама Бхагавата устами Вьясы рекомендует нам ни в коем случае не рассматривать и не принимать букву, а принимать исключительно дух. Дух. И когда Прабхупада говорит «принять буквально», это значит принять букву чего? Духа, а не литеру. И поэтому, когда мы изучаем что-то, когда мы что-то совершаем, мы должны это перенимать по духу, а не по форме. Что же делают неофиты? Всегда все перенимают что? По форме. И никогда не могут даже додуматься, что они смешны. И их положение, перенятие формы для других уже превращается, то есть они лживые становятся, и эта ложь начинает через них распространяться повсеместно, потому что они не смогли принять дух и, значит, не способны его что? Распространять. То есть влиять этим духом, духовной деятельностью. И Бхактивинода Тхакур предупреждает об этом. И Бали Махарадж в этой истории Бали Махараджа, там как раз Шукрачария выступает в роли неистинного духовного учителя. А Бали Махарадж принял дух кого? Прохлады Махараджа. И когда тут вот я что-то лекцию слышу, вот наставление там дал Прохлада Махарадж Бали Махараджу. Нет, перешел к нему что? Дух. Поэтому говорится, если вы становитесь получателем, реализуете, то ваша реализация, она попадает в сердце, в 14, помните, я поколение говорил? Тем, кто живет, это вот наше такое мизерное, что-то такое странное, попадает в наших. Потом, если Матхьяма, 14 поколений, и Утама, или Према Бхакта, 100. И Прохлада Махарадж, поскольку достиг преданного служения, то это перешло через посредство сердца. Дивьягьян Хриды Пракашито. Что Прохлада Махарадж своим служением через сердце передал это знание Прохладу Махараджу. Так же, как передал сам Вишну через сердце знание кому? Брахме. И говорится, что Брахма получил свое знание через сердце. Посредством сердца он получил знание. Не так, как мы. Он посредством сердца получает знание. А мы как можем получить знание? Так же. Нет. Посредством сердца. Вон там написано. Шри Гуру Чарана Рати Эти Утамагати Дже Прасаде Пуре Сарва Аша Чагудану Дилоде Джанми Джанми Прабусе Дивья Гьян Хриды Пракашита. Что это означает? Перевод кто помнит? Что если вы просто выполняете эти наставления духовного учителя, это еще не означает, что вы... Только тогда, когда вы исполните все эти наставления, и то у вас ничего не будет. Только после того, когда вы предложите ему, и он будет доволен тем, что вы ему предложили, вот тогда он в награду вкладывает в ваше сердце трансцендентное знание. Таким образом, вы-то от чего ждете-то, Дивьягьян? Ты от чего ждешь, Дивьягьян? Вова Неудакин, ты от чего, Дивьягьян, ждешь? От своих ранних подъемов, от своего некурения, от того, от сего, от того, что там машину купишь или что-то. Нет, говорится, довольный служением. Только довольный, он в награду вкладывает в ваше сердце трансцендентное знание. Потому что само действие предназначено лишь только, чтобы сделать его каким? Довольным. И когда он доволен, он чувствует себя чем-то обязанным, а у него ничего нету, кроме чего? Хей, вайшнава такура, Кришна сайтумар, Кришна титей паро. Кроме Кришны у него ничего нету. И знания Кришны. Где? В сердце. И тогда довольный вами, он через сердце помещает, дает это. Дивьягьян хриды пракашита. Духовный учитель вкладывает через сердце это знание. Довольный вашими действиями. Помните, Мадхавачари заткнул там с собой дырку. Готов. Что, это затыкание дырки дает дивьягьян хриды пракашита? Нет. Просто гуру стал им доволен. И он сказал, о, я так тобой доволен. Пусть все знание, которым я обладаю, проявится в твоем сердце. Знание о ком? О Кришне и о взаимоотношениях. Самбанда, гян, которая приведет тебя к абхидее и в итоге прорастет во что? В прайоджану. Расцветет плод, зрелый плод. То есть любовь. Плод, ты вкусишь плод. Это любви, манго этот. Таким образом, не само действие дает дивьягьян, а то, что кто-то вами доволен, кто его носит в своем сердце. И когда он вами доволен, он может из своего сердца переместить это в чье? В ваше. Только в то сердце и в того ученика, кем он стал, что? Доволен. Таким образом, все, что мы делаем, это лишь только для того, чтобы сделать довольным. Но сама эта деятельность не принесет вам дивьягьян. Дивьягьян изойдет только из удовольствия того, кого мы доставим. Даже пытаясь, и Кришна говорит, попытайся это сделать. Вопрошай его смиренно и служи ему. Ибо через это, если ты его когда-нибудь, ясья прасадам, бхагават прасадам, когда-нибудь удовлетворишь, ты получишь прасад. А что прасад? Дивьягьян хриды пракашита. И как результат того, что в твоем сердце будет помещено, проявится знание, Према бхакти джага гойти, авидья винаша джайти. Чистая любовь начнет там. Поселится. Потому что любовь поселяется туда, где есть дивьягьян. И туда придет бхакти. Какое? Према бхакти. Према бхакти джага гойти. Таким образом, почему обязательно нужно быть слугой-то? Потому что если вы не слуга, ритуалист, и что-то много делаете, но вы... Вами, то есть конкретно вы не удовлетворили человека, который может вам в сердце поселить. Вот почему и прогресса нету. Столько много делают, столько картошки начислили. Ты приходишь ко мне и спрашиваешь, там ты все спрашивают. А это может сделать только тот, кто будет вами доволен. Конкретная личность, являющаяся носителем этой дивьягьяны, которая передалась ему также. Ему удалось удовлетворить своего гуру. И как результат гуру передал через сердце. Улавливаете, да? Как Бхактисиддханта Сарасвати. К нему пришел во сне Гаура Кишора Даса Бабаджи и отдал ему. Как Бали Махарадж. Прохлада Махарадж раз ему и передал. Довольный Бали. Почему? Чем он был доволен? Его этим мышлением. Его этим настроением. Он был доволен его настроением. И семя преданного служения сразу начало расцвело, мгновенно расцвело. С этой встречи, с одной встречи расцвело и проявилось. Так быстро. Нам говорят, ой, так долго это будет, ой, там надо столько лет. Столько лет это до тех пор, пока нету чего? Понимания. А понимание приходит исключительно только через служение. Не через подчинение, не через что, именно через служение. В чем различие между подчиненностью и служением? Подчинение как подчинение. Очень разумно. Может быть, вы находили какие-то древности? Да, мы находили какие-то древности. Блин, ответ. Потрясающе. Я говорю, в чем различие между слугой и подчиненным? Говорит, слуга, он служит, а подчиненный подчиняется. Очень здорово. Потрясающе. А в чем различие между белым и черным? В том, что одно белое, а другое черное. Вот так вот. И попробуйте сказать, что это не так. Такие удивительные заявления, ни про что. Под чином находится. Значит, что? Вынужден. А служение что? Слуга сохраняет всегда свободу. Свободу. Ловите, да? То есть слуге сохраняют что? Свободу. А подчиненному? Зависимость. Он всегда зависим. Он всегда это недобровольно делает. Под чином находится. Чин – это значит подбородок. Знаешь, да, по-английски чин – это подбородок. Поэтому есть такое изучение английского языка. Чем выше чин, тем больше подбородок. И поэтому подбородок по-английски называется чин. Так изучает язык. Пальцем трогаю фингал. Значит, палец будет по-английски фингал. И так далее. То есть легче изучать. Вот так же и в Бхагаватам есть очень многие вещи, которые очень легко изучать. И очень легко проникнуть в них. Но только тогда, когда вы что делаете? Служите, а не подчиняетесь просто. И он говорит, вопрошай его смиренно и служи ему. Что значит вопрошай его смиренно? Что ты хочешь принять его взгляд, его мнение, спрашивая что-то о чем-то, ты только поэтому и спрашиваешь, что хочешь это принять, то, что он тебе объяснит, как что? Как правду, а не как ложь. Как то, что тебя на самом деле продвинет. А не как пустую, что болтовню. Чтобы показать ему, что я, вот видите, я к вам хожу. Вот видите, я к вам обращаюсь. Нет. Чтобы это что сделать? Принять такое, что вы не знаете, как на это правильно смотреть. И вы приходите к авторитету и спрашиваете только для одного. Чтобы отбросить свои там всякие. Или подтвердить. Чтобы, о, точно, я так же думаю. О, ура! Значит, у вас что-то там происходит. Но будьте осторожны, потому что во второй раз можете произойти совсем другое. Таким образом, вот для чего нужен авторитет. И авторитетом является человек, который стал носителем чего? Реализации. С какой? Самореализации. А вы как выбираете всегда? Авторитетов или кураторов? На основе чего? Кто вот говорит, о, как хорошо он их сказал, как он хорошо говорит, как красиво, ой, как здорово. И это подтверждает шастры, и гуру, и там, и все. Но поскольку это не является его собственным опытом, это уже приняло окрас. Какой? Внутренний. Даже по форме все это осталось, но уже появился окрас. И это уже не абсолютность. А раз не абсолютность, это уже не совсем правда. А там капля, в этом бидоне молока капля чего? Чего? Мочи, правильно. Урина называется. А капля мочи, любое количество молока, что осквернено. Даже ведро, всего капля. Вот капни туда каплю масла в молоко, осквернится молоко, а каплю мочи. Поэтому говорят, путра есть. И кто? Мутра. Поэтому не надо быть мутраком. Мутрицами и мутраками не надо быть. Да. Надо оставаться путрой. Избавиться от пут. Трая избавиться, а пут это что? Ад. Ад еще называют. Пут. Путы. Да? То есть все. Опутанный. Запутался, мы говорим. Опутали. Запутали. Трая. Освободиться от этой запутанности. Харе Кришна. Если этот Брахман и в самом деле Господь Вишну, восхваляемый в ведических гимнах, он ни за что не откажется от своей славы. Либо он падет убитый мной в сражении, либо сам убьет меня. Прабхупада очень хорошо говорит. Что значит убьет? Поселится в моем сердце. Потому что убить можно только тело. Он говорит, убьет меня как тело и поселится в моем сердце. Не будь этих комментариев, мы бы никогда не додумались. Как это понимать? А не будь тех, кто нам бы объяснил эти комментарии, мы бы никогда не додумались, что так эти комментарии надо понимать. Вот как важны отношения. И поэтому говорится, что любая истина, которую вы не пережили, она окрашивается и становится какой? Лживой. Вот в чем большая-большая проблема. И поэтому Кришна говорит, обратитесь к истинному духовному учителю, который это что? Переживал, пережил, имеет. И он говорит, и он поэтому истинного духовного учителя называет самореализованной личностью. Он говорит, обратись к духовным, и переводится, обратись. Значит, кто такой духовный учитель? И он говорит, обратись к самореализованному. Там не говорится, к гуру, к истинному. А Прабхупада перевел, чтобы мы понимали, кто такой гуру. Он говорит, обратись к самореализованной личности. Ибо только она видит истину и может тебе ее что? Проявить, дать. А если она просто чьи-то там слова передает, но и не реализовала сама этого, то все это окрашивается и превращается не совсем в истину. Вот почему Бхактивинода Тхакур уделял такое важное значение, чтобы его сын принял какого гуру? Истинного. Который будет говорить и обучать его тому, что он сам что? Как Кришна. Гьянам вигьянам сахитам. Не теория, а реализованная практика. Поэтому, дети мои, выбор такой – это очень серьезные вещи. Это связано с сердцем человека. Это связано с его мотивациями. А не так, что вас на всех посвятили быстренько, и вы там все довольны, модно. Теперь мы все посвященные, и вас теперь уже не видно нигде. У вас уже свой взгляд на духовную жизнь, на то, на все. И без философии никто не продвинется, ни одно живое существо. Вы должны получать четкие философские объяснения. Как человек 3 года со мной общается и меня спрашивает, а что, есть еще другие сампрадаи? 3 года рядом со мной находится. Вы должны изучить шат-даршан. В чем различие между всеми 4 сампрадаями? И все они 4, все авторитетные. И все они духовные. И только 4 парампары существуют во Вселенной. Больше нет. Шри сампрадая, Лакшмира сампрадая, Шива сампрадая, Кумара сампрадая и Брама сампрадая. Вы как думаете, что Шрила Прабхупада просто так этих столько книг написал, что ли? Что вы здесь просто скачете, и все здорово? Как вы сможете людям раскрыть-то истину? Просто прыгать будете? Вы же 2 слов связать не можете, ничего объяснить сами не можете, ничего сами не понимаете. Еще ничего не читаете? Не пытаетесь разобраться? Как Прабхупада говорил, что все эти книги раскрываются. Тот, кто не практикует по-настоящему, то есть не служит, он не сможет понять смысл моих книг. То есть не сможет принять оттуда этот дух. Потому что эти книги, они там хранят дух вот этот, понимаете, да? Там зашифрованы, закодированы. Если вам раскроется этот код, вы примете этот дух. Он войдет в вас. Что значит в дух? Вдохновление будет. Вы вдохновитесь. Почему Кришна говорит, следуй принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание. То есть твое вдохновление будет все более что? А что происходит? А? Посмотрите на этих старичков, на старших. Как у них? Все больше и больше вы видите вдохновление или все меньше и меньше? Редкий случай, когда мы видим, что с годами человек еще больше и больше вдохновлен. И вдохновлен-то Кришну достигнуть, а не стать кем? Последователем, последователей заиметь, там тебе все такое. Что так сказать? Ради из чистолюбия такого. Как это? Карьеру сделать, так сказать, на поприще общества какого-то. Неважно какого. По духу, если он по... Мы-то всегда смотрим на отклонение почему? По духу или по форме? Ну так вот и все, все так просто. А для этого как вы можете увидеть, что вы по духу отклонились или как? Вот представь, извини, что я тебя перебил, потому что понятно мне вопрос. Вот помнишь, Бхактисиддханта Сарасвати что говорит? Когда я забываю о наставлениях своего духовного учителя, я уделяю слишком огромное значение правильности омовения и аюрведической профилактике насморка. Вот тебе отклонение духовное. Жрать мясо – это какое отклонение? Материальное. А вот это какое, о котором я сейчас сказал? А как это он забыл о наставлениях духовного учителя? Он забыл или он делает вид, что забыл? И чтобы совесть не мучила, очень в чем-то в другом начинает в незначительном преуспевать. В вегетарианстве, там, в том, в сём. Улавливаешь, да? И не вспахивает поле. Так что, какой смысл Бхактивинода Тхакур говорит следовать чему-то, когда вы не понимаете, для чего вы этому следуете? И какой смысл чему-то следовать, если вы пашете поле? А? И вы следуете, чтобы просто эффективно пахать поле. И вы следуете настолько, чтобы продолжать пахать поле. А? Таким образом, некоторые не пашут поле, но очень строго этому следуют. В чем тогда это? Ценность этого следования. Вот представим, вот описывается Курукшетра. Что там делал этот Куру? Что, серьезно? А я думал, мясо не ел. Сексом не занимался. А? А как ты думаешь, помимо Куру кто-то вообще не бухал? Мясо не жрал? Но думал он так, как Куру, что я принесу благо даже демонам, всем живым существам, которые есть. Если у меня есть такая возможность, я хочу, именно я хочу стать тем человеком, который может это сделать. Понимаешь, да, что такое дух и что такое буква? А? Уловил? Все. Дух вышел. И опять зашел. Прабхупада пол. Прабхупада пол. Прабхупада пол. Песня такая. Что вижу, то пою. Пол Прабхупада, пол Прабхупада. Рука не вижу, где вы, где вы, где вы, где вы. Это все, что происходит с человеком. И он что стал? Пахать. И столько препонов, столько препятствий, а он пахал поле. И вспахал его. Улавливаете, да? А вы в этот момент очень всему строго следовали. И этим еще надумали, что вы стали какими? Лучше, чем Махарадж Куру, у которого было много детей, много жен, он иногда выпивал, дрался, орал там на подчиненных. Но именно он вспахал это поле в заботе обо всех живых существах, который считал, что они все мои дети. Раз я Нара-Нараяна, значит, не только на земле мои дети, везде мои дети. В таком настроении он находился. И для всех он, значит, должен был обо всех позаботиться. Обо всех живых существах. Вы можете себе представить, какой дух у него был? И он говорит, о, сын Куру. Он говорит, о, потомок Бхараты. А почему сын Куру, он сказал? Он же не был сыном Куру. Потому что сын Куру, иногда не, Прабхупада часто в Бхагаван пишет, иногда ваш сын не сын вам. Сдюк. Кто? Звездюк? Не сын он, а иногда какая-то личность, да, ваш сын. И он сказал, о, сын Куру! Потому что он увидел, что Арджуна, он как сын себя ведет. То есть стал продолжателем своего отца. И он на эту Курукшетру выехал, Арджуна. Как на благо всех живых существ также. Он говорит, о, сын Куру! О, потомок Бхараты! Не пристало тебе так себя вести. Ты кшатрия. И должен, значит, освободить их от боли чего? Постоянной череды рождения, смерти. От боли чего? Неудач, разочарований. От боли, которую им причиняет то, что они не находятся в любовных отношениях. Поэтому кшатрия — это также очень глубокое понятие. Не только там физическое тело защищать. Шастры минимум описывают, что он должен защищать принципы религии. А высшим принципом религии является что? Санатана Дхарма. Любовные отношения с Богом. Так что вот в чем различие между мышлением разных личностей, носящих шнуры. Ритуалисты, смарты, там всякие поклоняющиеся, теси и вайшнавы. Это различные люди. Это различное умонастроение. Это различные цели, различный дух. Понимаете, да? Различный энтузиазм, различные мотивации. А деятельность как будто бы что? Одинаково. Даже еще возвышенные как-то хуже выглядят внешне. Да? Как-то вот не так лопаткой крутят. Уловил теперь свои ответы на вопрос, получил? Есть вопрос? Все забыли. Еще раз медленнее я записываю. Даже если вы записываете, это еще ни о чем не знает. Дух передается тому, кто хочет его принять. А не лицемерит. Ой, что-то я забыл. Как вы то слово-то сказали? Вы опять зацепились за что? За форму, а не за дух. Поэтому говорят, дух преданного служения. Знаете, какой дух? Дух санкиртаны. У нас еще тут одни духи, мы все шаманы. Дух преданного служения, дух санкиртаны. Дух чего там? Еще дух чего бывает? Каких духов вы знаете? И лично знакомый с духом санкиртаны. Матхухова Прабу у нас лично знакомый с духом санкиртаны. Поэтому сложно говорить, Прабхупада всегда говорит, о вкусе пудинга ни разу его не попробовав. И рассказывать, как типа, да я знаю, какой он, потому что мне рассказывали. Вот примерно вот о чем я вам и говорил, да? Что человек, даже если он вам искренне верит, но он может передать вам вкус пудинга, если он его... А рассказывал ему кто? Кто его ел? Ловите? И даже если вы это выслушали очень внимательно, ну прямо с полной верой, и передаете другому, ну вы-то его же не хавали, понимаете? Да? Поэтому вы говорите, ну вот он такой вот, как... Тот, а вот тот вас спрашивает, как апельсин? Не, как морж? Не, как что там? Говорите, как... Вот и говорите. Потому что вы только это знаете кайфовое. Потому что то вы еще не ели. И поэтому вам в лучшем случае можно только опереться. Как? Как сову покупать. Иногда такое сравнение происходит. Понимаете? Да? И все. И тогда мы слушаем, когда Лила им говорит, там Кришна с гопи наслаждается. И у нас что там? Какой опыт? Пудинга. О, как... Как... О, как много им там все это. Ой, сову покупают. Днем и ночью. Ой, там одни совы. Покупные. Потому что у нас только такой опыт, и мы в итоге, это вот окрас, и в итоге это просто у нас полная сахаджия в башке и в сердце. И мы рассматриваем это как сексуальные игры, и не больше. Кама. И Прабхупада говорит, когда вы на такое сердце рассказываете всякие лилы, взаимоотношения, то в нем вожделение только увеличивается еще больше. Что же тут про... Что-то все ложняк и ложняк. Потому что я реализовал это. Я вам рассказываю то, что я реализовал. Да. А как найти в себе настроение духовно реализовываться? Настроение надо общаться, читать надо, размышлять, смотреть, делать выводы, какой-то опыт анализировать. Если говорится, что Бхагаватам был написан как результат анализа всей ведической мудрости. Видите? То есть веды были анализом всего остального мира. То есть и в любом случае это аналитический склад мышления. То есть разум нужен. Представим, что вот на грабли вы наступаете, бум! Что нужно сделать теперь? И сказать, где взять вдохновление на них не наступать? Ну-ка, язык покажите, скажите, а? Его в 16-ю палату запакуйте. Он же псих. Где взять вдохновление? И сегодня спрашивает, а как вот это не делать? Он говорит, так просто не надо наступать. Он говорит, ну как же? Что же происходит? Вы не могли бы стать моим куратором, а? Ну как, что значит, где взять вдохновление? Ты страдаешь, значит, ты должен искать причину своих страданий. Причину того, что ты так себя ведешь. Почему так происходит со мной? Почему я не достигаю успеха? Почему кто-то достигает успеха, я не достигаю успеха? Почему я страдаю больше, чем другие? Почему мне пришлось идти работать в специальные органы, а не стать художником? Нужно увидеть причину. Почему? Почему именно мне это подошло, а другим не подошло? И так мы анализируем все. И тогда, когда мы анализируем в форме чего это? Вот как мы это анализируем? Мы же должны знать, знание получить какое-то. Кто-то нас должен что делать? Обучать. Как? Что такое вдохновление? Нас должны научить этому. Нас не просто должны вдохновлять, а нас должны этому научать, обучать, как вдохновляться. Для этого нам нужно что? Четыре вида людей станут успешными. Простодушные, склонные к принятию авторитетов, получившие милости в прошлом, кто занимался этим. Нам нужно простодушие просто. Простодушное, это значит, из себя ничего не выпендривать, что я там крутой, да я там сплюхи там уроню там, или что-то еще. Да. Мы просто простодушные люди. Как деревенский человек, пришли, мы ничего, как мы пришли, кланяемся. Говорим, о, пришла я на говорящую собачку посмотреть. Издалече. Ты понимаешь? А? Не знаю. Ну, я просто так замудренно говорю. Вдохновление – это когда вы вдохновляетесь из-за каких-то проблем. От того, что сильно страдаешь, да. И желание от этого. Да, несомненно. А если я головой, я разумом хочу, а сильно не страдаю, то есть не хватает, то я как, знаете, наркоман, который хочет, больше всего бросить колодцу, но не может. Я вот страсть вот это все держит. Я понимаю, о чем вы говорите. Я тоже такой же. Я очень много чего понимаю, но ничего не могу с тобой поделать. Но я знаю способ, как это состояние, оно уменьшается. Как уменьшается это состояние? Вы когда-нибудь спортом занимались? Сильно же? А каким? О, ну и как? Ну как? Вот как это достигалось вообще все? О, тренировками. Точно так же, раз можно тренировать свое тело, свой дух, значит, можно тренировать свою душу, все можно тренировать, свои чувства, все. Тонкое есть тело и грубое. Грубое тело вот отжиманием, да? Значит, тонкое тело тоже что-то можно с ним делать, что оно становится каким? Сильнее. Ум становится сильнее, интеллект становится сильнее, чувства становятся сильнее, обостренные, как экстрасенс. Что такое экстрасенсорика? Это значит, превосходящие сенсорные возможности, сенсоры, это что такое? Улавливатели, чувствители, да? Чувствители. А экстра – это значит выходящие за норму какую-то, понимаете, да? Экстра – значит больше. Значит, также ум у кого-то более мощный, у кого-то более мощный разум, но он сам по себе не стал таким. Его нужно было что делать? Тренировать. Охота была ходить на тренировки? Да нет, не охота. Охота стать сразу чемпионом. Но здравомыслящий думает, если я хочу стать чемпионом, надо ходить куда? На тренировки. И более того, постепенно, если у тебя опыт хороший, а я вижу, у тебя опыт достаточно хороший, то нужно вступать в спаррингах с противником, который тебя что? Немного лучше. Иначе не будет чего? Прогресса. Если ты будешь все время со слабаками биться, зная точно, что они... Это, знаешь, как спарринг партнеров иногда выбирают, таких, которые ничего не могут сделать, и их там лупят. Но потом выходит, а там-то уже не спарринг партнер, там-то человек, который... Понимаешь, да? И все, и вы готовый, холодец или молодец, не знаю, что. В духовной жизни то же самое, что вы общаетесь с человеком более продвинутым, чем вы. У вас есть тренер, есть более продвинутые старшие ученики, которые вас делятся своим опытом, как стать сильнее. Дают вам нагрузки разные и так далее. И все это называется тапасия. Любая тренировка, что такое тапасия? Это аскеза. То есть какие-то неудобства физические и психологические для прогресса в каком-то деле. Так ведь, да? То есть бьют по морде, да, там, отжиматься заставляют, бегать приходится. Неохота же, сразу хочется результат получить. А ты там какие-то стойки, там, туда-сюда, целый год там. Все. Ничего практически. И человек не может понять, он уже хочет драться. Но это не драка, это что? Драка что это такое? Это где нет ни правил, ни ограничений. И где самое главное, цель какая? Побить. Побить, не победить, а побить. И ударить как можно больнее и мощно, то есть вырубить кого-то. А бокс – это борьба кого? Вот сам историю бокса знаешь? Да. Это джентльмены. То есть те, которые дерутся как? По правилам. Улавливаешь, да? В драке нет правил. А в боксе очень много правил. Там ниже пояса не бить, пинаться нельзя. То есть уже говорит о том, что человек должен себя держать в чем? В узде. Как? Сам. Ему бьют по лицу, а он... Как вы думаете? Когда вот бьют нас по лицу, охота пнуть? Охота же. Ну вот видишь, таким образом человек привыкает держать себя в узде. Контролировать свои эмоции разные и так далее. Как только вышел из равновесия, его легче победить. Вот точно так же в духовной жизни. Вышел из равновесия, все, мая тебя опустила. Пока в равновесии находишься, а чтобы достигнуть этого равновесия, я уже тут целых битых два часа рассказывал, как это балансировать приходится. Как кто-то учит по нам эти всякие. Но мы очень сильно хотим научить пройти по канату и сами вот дойти туда. Это как экзамен. Пройдешь, все, уходи на другой уровень. Прошел, уходи на другой уровень. Прошел, уходи на другой уровень. Все, спасибо. Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прупада Киджай, Шри Шинитай Гауранга Киджай, Гаура Праминанда Харибол.